В Олд-Торкарде многие женщины были староваты и почти все толстые. Некоторые из них носили до неприличия маленькие бикини, но большинство — купальные костюмы 50-х годов. Когда они проплывали мимо тебя, раскачивая своими телесами, на ум приходили образы подводных лодок, плывущих под громадным давлением на большой глубине. Лопнет обшивка такой, мадам, и весь жир попрет наружу. В воздухе витали ароматы пиццы, мороженого, жареного лука. Время от времени видишь блюющего мальчишку, который слишком долго находился на карусели. Большинство медленно двигавшихся машин в Олд-Торкарде были старыми, поддернутыми снизу ржавчиной и слишком большими. У многих подтекало масло. Олд-Торкард был вульгарен, но при этом было что-то невинное в его откровенности. Вот этого и не хватало Бар-Харбору. Много здесь было прямой противоположностью Олд-Торкарду. Словно проходишь сквозь зеркало. Мало видно старых женщин и совсем не видно толстых. Мало кто из женщин гуляет в купальных костюмах. Похоже, что униформы Бар-Харбора были теннисные костюмчики, белые туфли, поблекшие джинсы, рубашки регби или матроски. Билли увидел совсем немного старых автомобилей и еще меньше машин американских марок. Большинство — Саабы, Вольво, Датсуны, БМВ, Хонды, и на всех непременно наклейки с дурацкими надписями. Были здесь и велосипедисты, лавировавшие среди толпы прохожих, и машин на дорогих 10-скоростных велосипедах. Как правило, они носили поляризованные темные очки и козырьки от солнца. В ушах маленькие наушники. С отсутствующими улыбками эти создания слушали кассеты Сони Уокмена. В гавани виднелся лес мачт, правда, не очень густой, окрашенный не в тусклые тона рыбацких лодок, а сверкавший белизной яхт, которые после празднования Дня труда отправлялись в сухие доки. Публика, слоняющаяся по Бар-Харбору, была в основном молодая, сообразительная, модно-либеральная и богатая. Ночи напролет они проводили на гулянках и вечеринках. Билли кое-как доехал до мотеля «Френчмен Бэй» и до рассвета пролежал, слушая разноголосицы рока, доносившиеся из 6, а может быть и 8 баров. В местной газете сводки об автомобильных авариях и нарушениях правил были впечатляющими и немного удручающими. Билли подумал, хорошо знать, почему это место и эти люди производят на тебя удручающее впечатление. Я скажу тебе, они учатся жить в таких городках, как Фейервью. Вот почему. Закончат учебу, женятся на девушках, которые завершают их любовные приключения, и осядут на Лантерн Драйвах Америки.